Глава 4. Сегодня было пасмурно и временами ветрено. После череды знойных дней Азруэль порадовался бы даже мороси, но сгущающиеся тяжелые тучи говорили, что несколькими каплями влаги Нью-Йорк сегодня не обойдется. Нужно было поторопиться с тренировкой и побороть соблазны хорошенько погонять Эмери по беговым дорожкам на заднем дворе под проливным дождем. Вряд ли Иван это оценит. Да и самому придется мокнуть. Переодевшись в мешковатые хлопковые штаны и черную толстовку, он бодро спустился по ступенькам и выскочил на задний двор, где на скамейке под козырьком общежития ждал Эймери. Выражение его лица соответствовало надвигающейся непогоде, такое же мрачное и холодное. Азруэль даже сказал бы безучастное. «Начнем, пожалуй», — провозгласил Азруэль. «Первое задание. Пробеги 10 кругов по стадиону. Второе задание. Если хочешь убить меня, то есть способы проще и быстрее», — перебил Эймери, дернув ногой. «Тут один круг, не меньше 300 метров». «Вот и прекрасно», — проворчал Азруэль. «Тебе нужно стать выносливее для владения белой скрипкой. Она отнимает много сил». «Разумнее начать с малого и постепенно наращивать нагрузку». Эймери встал, засунул руки в карманы брюк. «Если ты сейчас заставишь меня бежать 10 кругов, то я упаду замертво. В лучшем случае не смогу вставать на ноги следующую неделю. И что это тогда за тренировка?» «Ох, прости». Азруэль поднес руку ко рту и состроил жалобную мордашку. «Я не учел, что простые люди такие слабаки. Тогда ты прав. Одного круга для разогрева тебе хватит». Эймери внимательно посмотрела Азруэлю в глаза, явно раздумывая, как отнестись к этой завуалированной издевке, принять ли вызов. Затем размял плечи, выпрямился и, не проронив ни слова, трусцой побежал на дорожку. Азруэль довольно проводил его взглядом. Заканчивая первый круг, Эймери притормозил рядом лишь на мгновение. Но прежде чем Азруэль придумал бы злорадное замечание, пробежал мимо. Пошел на второй круг. Пришлось сделать вид, что Азруэля это не удивило. На третьем круге он заметил, как порозовели у Эймери щеки. На четвертом, как движения стали медленнее, затрудненнее. «Ну, посмотрим, насколько тебе хватит, гордец». Азруэль был уверен, что победит в негласном споре. Этот худощавый 16-летка, наверняка в жизни не поднимавший ничего тяжелее стопки книг, и 5 кругов не вынесет. Но вот пошел 6-й. Не было сомнений в том, что Эймери на последнем издыхании, но, кажется, он не собирался останавливаться. Азруэль стиснул зубы. Он правда готов так себя мучить, лишь бы позлить его? Или чтобы не остаться слабаком? В чем причина? Оно ведь того не стоит. После 6-го круга Азруэль понадеялся, что вот теперь-то Эймери остановится и не придется показывать свое беспокойство. Да, если с умником что-то случится, это станет большой проблемой. Однако Эймери, не глядя ему в глаза, начал 7-й круг. Он вообще за всю пробежку ни разу не взглянул на него, словно Азруэля тут не было. Вот же упрямый осел. Стараясь сохранять безучастный вид, Азруэль сухо крикнул. «Твое упорство похвально, но помни, что пробежка только начало!» И тут ноль реакции. Азруэля по-прежнему будто не было. На заднем дворе остались только Эймери, его непомерная гордыня и вредность. Жажда победить, а затем наверняка выставить все так, словно он даже не пытался упрекнуть новоявленного тренера и сделать его виноватым в своих мучениях. Гаденыш. От злости застучала кровь в висках. Вот закончился 7-й круг, и этот обессилевший, раскрасневшийся засранец, чей бег уже больше напоминал быструю ходьбу, явно собрался на 8-й. И действительно, Эймери опять не остановился рядом с Азруэлем. Ну уж нет. Взвесив все риски для своего положения, переступив через гордость и морально подготовившись к насмешкам, он 3 резкими шагами преодолел расстояние между ними, схватил Эймери за руку и опрокинул на газон. Без особого сопротивления Эймери едва держался на ногах и упасть, вероятно, мог от любого дуновения ветерка. Тяжело дыша, он перевернулся на спину. Голубые глаза бессмысленно уставились в пустоту, и Азруэль испугался. Вот же ему теперь от Иван прилетит. И, возможно, еще и Кларк внесет вклад в эту нахлобучку. «Ну что, доволен?» — спросил Азруэль отрешенно. По крайней мере, постарался, чтобы его слова звучали так. «И чего ты добился?» Эймери по-прежнему не смотрел на него. Его громкая дышка красноречиво говорила о полном изнеможении. Он вдыхал воздух, пока не наполнял им легкие до отказа, и выдыхал так быстро, что из-под мокрой футболки вычерчивались резкие очертания ребер. «Вставай», — велела Заруэль, — «или отдохни». «Что случилось с твоей женой?» — вдруг хрипло спросил Эймери. Заруэлю показалось, что его оглушили. «С чего вдруг такой вопрос?» «Что?» Эймери приподнялся, упершись локтями в землю. Все силы, очевидно, ушли только на это, потому что голову он так и не поднял. «Я собираюсь пользоваться скрипкой, но ничего не знаю о ее предыдущей владелице. Думаю, эта информация может мне помочь». Азаруэль помрачнел, не то чтобы он поверил в это объяснение. «А дело точно в этом?» «Думаешь, мне просто интересно? Поверь, я не забиваю голову бессмысленной информацией». «Ты называешь причины смерти моей жены бессмысленной информацией?» Азаруэль даже не смог переспросить это грозно, слишком растерялся. Еще несколько мгновений он не замечал, как по его носу и щекам тарабанит легкий дождь. «Вот именно, что нет». Эймери лег обратно на траву, раскинув руки и закрыл глаза. Явно наслаждался холодной моросью. «Для меня это имеет значение. Поэтому я спрашиваю». «Да что ты!» — огрызнулся Заруэль, отворачиваясь. «Почему ты не дал пробежать все 10 кругов?» Этот вопрос сбил с толку еще больше, чем предыдущий. «Затем, что ты выглядел как ходячий труп. Я собираюсь сделать тебя сильным, а не сломать». Спохватившись, Азаруэль повторил. «Скрипкой Адель должен владеть сильный человек». «Адель». Азаруэль осознал, что сболтнул ее имя. Это получилось неосознанно. Он встал к Эймери полубоком, ожидая увидеть его ухмылку. Но тот продолжал неподвижно, даже умиротворенно лежать. «Красивое имя», — прошептал он. «Но это не весь ответ. Тут наверняка еще замешаны Иван и Кларк». «Ох да, ты сама догадливость», — буркнула Заруэль, яростно засунув руки в карманы. «Я расскажу тебе про нее только после того, как ты расскажешь мне про себя. Как ты хочешь знать, какой была предыдущая хозяйка скрипки, так и я хочу знать, каков ее новый владелец. Но кроме того, что вредный гордец». Судя по долгому молчанию в ответ, раунд остался за Заруэлем, чем он гордился так, словно выиграл всю войну. «Идем. Судя по тучам, дождь будет сильный». «Немного позже. Дай отдохнуть». «Так ты все-таки устал», — восторжествовала Заруэль. «И что, стоило оно того? Ты все равно не пробежал бы 10 кругов. Я победил». «А мы соревновались?» От этого тона мигом захотелось подбежать и с силой пнуть его в бок. «Не делай вид, словно ты в порыве энтузиазма занимался этим!» Только и огрызнулся Азаруэль. «Еще скажи, что тебе понравилось!» «Бежать нет, но злить тебя — да, оно того стоило». В эту секунду Азаруэль понял, что умение раздражать и бесить людей, мотать им нервы, забирая их покой — настоящая способность. И Эймери явно владел им в совершенстве. «Да что за постоянное унижение?» Снова, совсем как перед пропажей этого нахала. Но в этот раз Азаруэль постарался, чтобы его уход хотя бы не выглядел как позорное бегство. «Короче, если нравится мокнуть под дождем, пожалуйста». «А я пошел. Жду тебя в спортзале через 20 минут». Он развернулся и медленно, с гордо поднятой головой, зашагал к зданию. Так, словно внутри не клокотали противоречивые эмоции. Словно его не беспокоило, что этот умник в кратчайшие сроки должен овладеть белой скрипкой. Словно уходя, он не заметил странную измученную улыбку. Надеяться, что Эймери действительно расскажет о себе, Азаруэль не мог. Заходя в здание, он отправил сообщение. «Привет. Нужно узнать кое о ком. Эймери, 16 лет. Фамилию и дату рождения не знаю, но фото прилагаю. Дай о нем все, что только найдешь».